Эх, ну конечно же, блин, принять. Как только я согласился с условиями задания, начали действовать первые бонусы. Глаза слегка защипало, а через мгновение я вполне нормально стал различать окружающую обстановку. Более того, я будто стал чувствовать окружающее пространство кожей. Не знаю, что это, эхолокация или какая-то сенсорика, но ощущения крутейшие. Я чувствовал стены, камни, полости в породе, три грибочка в 2 метрах от меня, которые ловко спрятались за камнем. Стало до боли обидно, что я столько времени прошагал вслепую. А ведь в любой момент так мог. Вот только система помогает тогда, когда ей это выгодно или интересно. Я с трудом подавил в себе желание пройти свой путь обратно и прочесать пещеру на предмет каких-нибудь полезных находок. Но учитывая состояние здоровья и ограниченность своих возможностей, в приоритет лучше поставить спасение, а в эту пещеру я еще успею вернуться более подготовленным. Я покопался в хранилище и выудил лучевой пистолет. Уже хотел было начать стрелять, как вспомнил про ограничение в 1 выстрел. Меня прошиб холодный пот, а права на ошибку-то у меня нет. Лучше изучить все несколько раз и максимально подготовиться. Я внимательно изучил лаз, и усиленное восприятие мне в этом очень помогло. Постучав по стенкам, я буквально почувствовал, что камни довольно крепкие. Ну да, вполне нормальное заключение профана в спелеологии. По идее, пистолет должен прошить этот камень, может даже отколоть кусок, но уверенности в этом у меня не было. Вначале я хотел было рискнуть и выстрелить таки наугад, но потом решил внимательнее изучить весь булыжник. Оказалось, что с противоположной части камня проход перегораживает отдельный осколок. Если его выворотить, то я вполне смогу пролезть в образовавшуюся щель. К тому же, сам осколок казался значительно тоньше стены и булыжника. По ощущениям, я смог бы его выворотить сам, без помощи оружия, только повозиться бы пришлось. В общем, была не была, я навел пистолет на кусок камня и, прицелившись, зажал кнопку. Не было грохота или взрыва, после неяркой вспышки в камне образовалось аккуратное отверстие, от которого в разные стороны зазмеились трещины. И все. У меня внутри все похолодело, неужели ничего не вышло? Глава 18. Победа или смерть. Я от досады и злости пнул камень. У меня аж слезы выступили на глазах. Мало того, что я забыл про растяжение, плюс ко всему еще и ушиб пальцы. Но уже через мгновение я забыл о боли. Камень поддался, и трещины заметно расширились. Я, игнорируя ноющую ногу, принялся расшатывать преграду. Спустя несколько минут я сел на 5-ю точку и стал долбить камень пяткой левой ноги. Правую ногу я поджал под себя, разве что не наглаживая, ей сегодня много досталось. Спустя еще 5 минут дело было сделано, передо мной открылся довольно широкий лаз, через который я вполне смогу пролезть и не застряну. Поздравляю, чемпион! Подтвержден новый навык. Геолог-самоучка, новичок 1-го уровня. Тебе начислены 2 очка опыта, общее количество опыта 85 очков. Я только отмахнулся. Распихав по углам хранилища свои пожитки, я протолкнул в лаз сначала свою верную дубинку, а потом полез сам. Я пролез уже наполовину, когда ощутил нечто неладное. Не знаю, что это было, 6-е чувство или повышенное восприятие сработало. Я скорее по наитию слегка развернул левую ногу и почувствовал, как в мое бедро кто-то вцепился острыми зубами. Я пулей выскочил из лаза и увидел, как в мою ногу вцепился яростно рычащий хамаон. Он мотал головой на манер собаки и раздирал ткань штанов и мою кожу своими когтями. «Ах ты, тварь шерстяная!» – заорал я с яростью, не уступающей бешеному коту. «Рой, твою мать, рой! Скорее врубай нож, сейчас я кошатину жрать буду!» На этот раз рой без всякой заминки заговорил механическим системным голосом. «Сырое мясо хамаона ранее... Да, да, твою мать, включай скорее!» – завопил я, выхватывая нож. Но рой говорить не прекратил, несмотря на то, что я почувствовал заметную вибрацию в ноже. Видимо, благодаря восприятию я даже это стал чувствовать. Не использовалось в качестве пищи, однако система считает эксперимент любопытным. Объект Андор, далее называемый испытуемым, образуется съесть сырое мясо хамаона и произвести полный отчет о его воздействии на организм. Я начал бить кота ножом по голове на манер топора, стараясь при этом не проткнуть собственную ногу. Непредоставление отчета или неиспользование мяса хамаона в качестве пищи будет расценено как мошенническое действие, направленное на обход правил системы. За данное нарушение испытуемому будет назначен штраф, а также введены дополнительные ограничения. После первого удара, который отсек кошке ухо вместе с куском черепа, животное, почуяв неладное, решило ретироваться. «Ну нет, еще одного шанса я тебе не дам», – подумал я, прижимая кота к себе и не переставая его рубить. Срок проведения эксперимента – 24 часа с момента завершения предыдущего эксперимента. Учитывая мирный статус животного, за предоставление подробного отчета корпорация «Галактические захватчики» объявляет награду в 1500 космокоинов. «И вы эту тварь называете мирной? Она же меня чуть не замочила, прямо в артерию паскуда целилась!» «Поздравляю, чемпион, ты одержал очередную победу! Противник – хамаон. Хамаон побежден объектом, не имеющим боевых специализаций или навыков, количество очков опыта увеличено вдвое. Учитывая агрессию, проявленную существом, заведомо считающимся мирным, количество очков опыта увеличено. Получено опыта – 30 очков, общее количество опыта – 115 очков. Не хватает данных для подробного анализа победы. Возможно, награды начислены не в полной мере. Для уточнения дайте подробный отчет. Нога горела огнем. От глубоких бород, оставленных кошачьими когтями, на вид раны были страшные, но главное, что не смертельные. Правда, еще бы пару сантиметров, и все. Если бы хамаон прокусил мне артерию, я бы за минуту истек кровью. Я завалился на спину, тяжело дыша. В голове возникла мысль, что у меня больше не осталось рационов и нечем обработать рану. Ну да и черт с ней. Обмотаю курткой Милана. Я нервно засмеялся. «Так, не валяться», — приказал я себе. Я приподнялся на локтях и с ненавистью посмотрел на дохлую кошку. «Я из тебя воротник сделаю», — злобно шипя пообещал я, пытаясь расцепить ножом крепко сжатые челюсти. Мне даже показалось на миг, что кошка не умерла и притворяется, выжидает удобного момента, норовя снова кинуться. Но в следующий миг я смог оторвать ее от себя, едва не охнув от новой вспышки боли. Я снова повалился на спину и захохотал. «Я, блин, выберусь!» На этот раз я приходил в себя дольше. Долго собирался перед тем, как вызвать ячейку и достать из нее куртку юриста. Когда я принялся крепко заматывать израненную ногу, то инстинктивно закусил от боли губу. Мне хотелось орать. Но боль придала мне сил. «Я не сдох», — цедил я себе под нос, стиснув зубы. «У меня есть цель, и сколько бы препятствий ни появилось на пути, я не отступлю. Победа или смерть, и только, блин, так». Закончив с бинтованием, я попытался подняться. Это вызвало новую волну боли и, как ни странно, смеха. «Инвалид, блин!» – сквозь нервный смех пробормотал я. Левая нога изодрана в хлам, правая с растяжением и ушибом, правая рука с трещиной и тоже изодрана. Рабочих конечностей все меньше и меньше. С трудом заняв устойчивое вертикальное положение, я недобро посмотрел на кота. «Надеюсь, ты не думаешь, что из-за недостатка места в хранилище я не потащу тебя с собой». Натужно кряхтя, я наклонился и схватил кота за хвост. Вот так, хромая на обе ноги и таща за хвост труп хамаона, я поковылял дальше. Несмотря на небольшой размер, кошка была тяжелой, хотя, возможно, это я настолько ослаб. Я старательно отгонял от себя мысли о том, что кошку неплохо бы бросить, но мой мозг не сдавался. Спустя несколько минут мучений ко мне в голову пришла интересная мысль. В мое время не было ничего похожего на облачное хранилище предметов. На самом деле в моей голове до сих пор не укладывалось, как это вообще возможно. Зато у нас в ходу были облачные хранилища данных. И когда в них не хватало места, компании, предоставляющие эту услугу, конечно, предлагали платно увеличить объем. Но было и альтернативное решение – зарегистрировать такое же хранилище в другой компании. «Рой, слушай», – пропыхтел я. Несмотря на то, что я прошел совсем немного, путь дался мне нелегко, и я успел запыхаться. «А сколько всего корпораций предоставляют услуги хранилища?» «Я сформировал запрос, чемпион, но точная цифра будет формироваться долго». «Подожди, скажи хотя бы, таких компаний ведь больше одной?» «Конечно, чемпион, их миллионы!» «Отлично, ты сможешь зарегистрировать мне еще одно хранилище». «Что? Но зачем? У тебя ведь есть хранилище. Хочешь подать заявку на расширение? Нет. Зарегистрировать еще одну у другой корпорации. Тебя не устраивает качество ячейки корпорации «Галактические захватчики»? Все устраивает. Так, переформулирую. Ты можешь зарегистрировать еще одну бесплатную ячейку в другой корпорации, при этом не закрывая мою ячейку у галактических захватчиков. Я могу попробовать, но так никто не делает. Так делай, блин, пробуй. Я чуть не перешел на крик от нетерпения. Усталость на меня плохо влияет, да и есть начинает хотеться. Хорошо, сейчас, облачное хранилище, какой корпорации ты желаешь зарегистрировать? Любой, хотя... Стой. А есть какие-нибудь предложения с акциями или просто с большим пространством на старте? В общем, ищи самые выгодные и представь списком, скажем, в 10 предложений. «Задачу понял», — ответил Рой растерянным голосом и замолчал. Спустя 5 минут я не выдержал, никогда еще время не тянулось так долго. «Рой, ну что там со списком?» «Подожди, Эндур», — с видом побитой собаки ответил Рой. «Я просматриваю каждое предложение, чтобы выбрать самое лучшее». «Показывай, что нашел». Передо мной возникла табличка из 10 строк. В первой строке значилась следующая информация. Предложение от компании «Марафонец». Ограниченное предложение. Ячейка 4-го уровня. Объем 1 кубический метр. Доступно только для 1000 подписчиков. Для всех подписавшихся в рамках акции полагается приз. Бутылочка с рационом 10-го уровня, которая ждет вас в вашей новой ячейке. Недостатки. Молодая компания. Срок существования 6 лет. Нет представительства на планете ПЕК-1-0. Возможно, перебои со связью. «Вот эту!» – не глядя на остальные, завопил я. «Марафонцев скорее регистрируй!» «Но я могу найти предложение от более надежных компаний?» «Ага, ищи, но эту регистрируй срочно!» «Как, еще искать?» «Ну да, ищи, только эту регистрируй быстрее!»